Глава 349. Жестокая судьба. Закончив обыскивать свою комнату и спрятав черный шар, Лейла закончила избавляться от всех следов чистых, которые были в ее комнате, в том числе и ее собственные вещи. У чистых было не так много агентов или учеников, которые могли бы проникнуть на базу, пока еще был учебный семестр, так что сейчас она была в безопасности. Но это все еще заставляло ее волноваться. Хотя сейчас она была в безопасности, что она будет делать, когда наступят летние каникулы? Первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться на базу чистых. Но это был уже не вариант. Чистые не знали, что с ней случилось, и если бы у нее не было веской причины не отвечать, возможно, ее бы вышвырнули из сотни рядов и запретили возвращаться в школу. Интересно. «Мама вообще волнуется?» Она начала думать, лежа в постели, совершенно измученная поисками. В этот момент раздался стук в дверь. «Лейла, ничего, если мы войдем? Это доктор, и Сия тоже со мной?» спросила Хейли. «Да, конечно!» крикнула Лейла. Когда дверь скользнула в сторону, вошла Сия с доктором позади нее. Но Лейла была поражена, когда увидела Сию. Она выглядела совершенно другим человеком. Одна ее рука потирала другую вверх-вниз, и она нервно оглядывала комнату. Она была похожа на осколок стекла, который вот-вот разобьется вдребезги. «А теперь не торопись, ладно? Пока я поговорю с твоей соседкой по комнате. Не волнуйся, Лейла – одна из самых добрых девушек, которых я знаю, и вы с ней хорошо ладили», сказала Хейли, неуверенная, правда ли это или нет, но просто хотела сделать все возможное, чтобы утешить ее. Хейли – школьный врач, и Лейла вышли из комнаты, чтобы немного поболтать друг с другом. «Не знаю, известно ли тебе, но Сия, похоже, забыла обо всем, что произошло. Мы действительно не знаем, почему, и поскольку она была найдена в вестибюле отеля, мы также не можем связать это ни с чем. Прошло уже несколько дней с тех пор, как это случилось, и не было никаких признаков выздоровления. Что мы хотим сделать, так это медленно вернуть ее к прежней рутине. Будем надеяться, что память вернется к ней. Ты же знаешь, что кабинет доктора всегда занят, и она не может оставаться там вечно. Мне бы хотелось, чтобы она осталась еще немного, но я не могу. Поэтому и спрашиваю, сможешь ли ты присмотреть за ней? Если ты заметишь что-нибудь странное или неожиданное, пожалуйста, сразу же приходи ко мне, хорошо?» Услышав все это, Лейла почувствовала себя обязанной сказать «да». В конце концов, это была отчасти ее вина, что все ее воспоминания были удалены. «Да, все в порядке. Я позабочусь о Сии. Могу я просто спросить, пыталась ли школа связаться с ее родителями по этому поводу вообще?» спросила Лейла. «Да, мы хотели сообщить им немедленно, но с данными, которые зарегистрированы, мы не можем связаться. Если мы это сделаем, я сразу же дам тебе знать». Хелли ответила и ушла, как только закончила, так как у нее был напряженный график впереди. Вернувшись в комнату, она увидела, что Сия открыла свой гардероб и смотрит на свою одежду и вещи, как будто все они были ей чужими. После этого она вытащила свою сумку из-под кровати с вещами внутри. Она подняла их один за другим, но все еще она ничего не могла вспомнить. «Ты хорошо меня знала?» – спросила Сия дрожащим голосом, как будто он вот-вот треснет. Лейла подошла и села на свою кровать, которая была не слишком далеко от кровати Сии, глядя на нее. «Никто в школе не знает друг друга так хорошо, потому что мы все раньше учились в разных школах. Но мы были соседями по комнате с самого первого дня, и мы с тобой были в одной команде». По ее словам, она видела, что Сия пытается вспомнить, было ли что-нибудь, но ничего не было. Поняв это, Сия снова разрыдалась. Она плакала, закрыв лицо руками и всхлипывая. Лейла быстро подошла и инстинктивно крепко обняла ее. «Все в порядке, Сия. Даже если ты не помнишь всего, это не имеет значения. Ты ведь можешь создавать новые воспоминания, верно? Кто знает, может быть, твоя прежняя жизнь была плохой». Но Сия продолжала плакать. Неважно, было ли это плохо для нее, она просто хотела вспомнить, кто были ее родители, как она росла ребенком. Она даже не могла вспомнить человека, который утешал ее прямо сейчас. И все это было ужасной мыслью. «И она будет такой всегда?» Лейла задумалась. «Возможно, удаление всех ее воспоминаний было слишком жестоко, в конце концов. Я должна спросить Квина завтра, можем ли мы что-нибудь сделать?» В ту ночь обе девушки решили спать в одной постели. Это было единственное, что заставляло Сию чувствовать себя сейчас в безопасности, имея рядом кого-то, кто знал ее. На следующий день, когда Лейла проснулась, она посмотрела на свои наручные часы и заметила, что они мигают. Лицо Сии рядом с ней было немного опухшим от слез. Она быстро встала с постели и спокойно выслушала сообщение. «Лейла, если ты все еще хочешь это сделать, давай встретимся в лесном парке, где мы тренировались с Питером в 10 утра. Все члены группы будут там». Взглянув на часы, она поняла, что уже 9 утра, поэтому быстро оделась и постаралась собраться как можно скорее. Звук открывающихся и закрывающихся шкафов в конце концов разбудил Си. Когда она потерла свои опухшие красные глаза, чтобы увидеть Лейлу, спешащую куда-то. «Почему ты так рано встала?» – спросила Сия. «Мне нужно идти на свое обычное утро», – ответила Лейла. «Могу я пойти с тобой?» – спросила Сия. Услышав эти слова, Лейла почувствовала боль в сердце. Она чувствовала, что та все еще боится остаться одна, но у нее не было выбора. «Ты отдохни немного. Мне действительно нужно уйти сейчас. Но я обещаю, что когда я закончу и вернусь, мы сможем проводить вместе столько времени, сколько ты захочешь», – ответила она и поспешно вышла из комнаты. Вчера, вернувшись в свою комнату, Квин решил вести себя нормально по отношению ко всему, что произошло до сих пор. Он все равно собирался встретиться со всеми на следующий день, так что лучше было бы объяснить все сразу. Значит, ему еще предстояло рассказать Вордену о том, что случилось с Лео. Все мальчики были в лесном парке. Они были довольно далеко от настоящего парка, и никто бы не пошел сюда, если бы они не были в плохом настроении или просто не хотели пойти прогуляться по лесу. Логан расставил своих маленьких паучков во все стороны большим кругом. Таким образом, если бы кто-то решил зайти в лес, они бы знали. «Итак, ребята, вчера с вами случилось что-нибудь интересное?» – спросил Ворден, пытаясь развеять скуку ожидания. Он ненавидел признавать это, но до сих пор все было вроде как нормально, и из-за всех волнений, которые произошли, все казалось скучным. «Ничего интересного, просто работал над своими гаджетами. Я мог бы подробно рассказать о том, что мне удалось сделать вчера, если вам действительно скучно», – ответил Логан. «Не, спасибо», – ответил Ворден, зная, что ему будет безумно скучно слушать Логана. «Ну, у меня, конечно, есть кое-какие интересные новости для вас всех, но мы подождем, пока Лейла не придет». Послышался топот ног и шорох листьев по земле. Никто не волновался, так как Логан не вызвал никакой тревоги, и вскоре после этого они увидели, что Лейла прибыла, пыхтя и тяжело дыша. «Извините, я немного поздно проснулась», – сказала Лейла. Группа стояла в лесу кружком, и Квин вышел в центр, чтобы поговорить со всеми. «Во-первых, прежде чем мы это сделаем, я должен сказать вам кое-что важное. Это касается Лео». Квин продолжал рассказывать остальным, что произошло вчера. Он не стал вдаваться в подробности отцы, так как это, казалось, было чем-то, что должно было храниться в секрете и передаваться тем, кого они выбрали. Тем не менее, он и объяснил, как Лео был случайно обращен, пытаясь помочь Квину стать сильнее, а также сообщил им, как он решил покинуть школу. Все были потрясены этим. Они даже не могли поверить в то, что только что услышали. Пока Квин объяснял подробности, один сюрприз следовал за другим. «Подожди, так ты говоришь, что Лео теперь такой же вампир, как и ты? Тогда он зависит от крови? Все будет хорошо», – сказал Ворден в панике. Он явно думал, что это была огромная проблема, в то время как Квин оставался спокойным. «Думаю, с ним все будет в порядке. Похоже, он уже ушел вчера вечером», – сказал Квин, уперев кулак в грудь. Связь между ними теперь исчезла, а это означало, что он больше не был рядом. Я все ему объяснил. И ты, Ворден, должен знать, насколько он силен. Ворден начал вспоминать то время, когда он копировал силу Лео. Даже для него и множество других сил, которыми он обладал раньше, сила Лео была, несомненно, особенной и отличной. Поскольку мы все в этом замешаны, я подумал, что вы, ребята, должны знать. Тем более, что сейчас мы собираемся нырнуть еще глубже. «Похоже, что быть человеком быстро выходит из моды», – прокомментировал Логан. Теперь все смотрели на Логана странно. «Это что, шутка такая?» – подумала Лейла. Прямо сейчас они не знали, что было более шокирующим. Тот факт, что Лео, их учитель, превратился в вампира, или что Логан попытался пошутить. Не обращая внимания на эти замечания, Квин решил перейти к делу и повернулся к Лейле. «Теперь мы не знаем, что с тобой будет. Ты можешь превратиться в упыря, как Питер. Но на этот раз нам помогает Логан, так что у нас не должно быть таких же осложнений, как раньше. Или ты можешь превратиться в вампира, как Лео. Для этого у нас есть кровь Вордена». «О боже, теперь я буду маленьким закусочным для вас двоих», – прокомментировал Ворден. «Или ты можешь стать чем-то, чего мы раньше не видели. Ты уверена, что хочешь пройти через это? Ведь пути назад не будет», – спросил Квин. «Если это сделает меня сильнее, то да. Я устала быть бесполезной для вас, ребята. И прежде чем вы скажете, что это не так, вы должны начать смотреть на людей, которые идут за нами. По мере того, как мы наживаем все больше врагов и поднимаемся все выше, они становятся все сильнее и сильнее. И я хочу спасти Эрин от чистых. В то время я сделала то, что считала правильным, чтобы спасти ее. И я знаю, что она будет в безопасности. Но чем дольше она там остается…» Лейла не закончила свою последнюю фразу. Но узнав об их странной тактике и о смертельной таблетке, которую располагала Сия, Квин понял, что это не самое лучшее место. «Я понимаю. Кровавый ритуал активирован»,